Княгиня, до сих пор молчавшая, с некоторой нервозностью заметила. «Ни муж, ни я не хотим быть втянутыми в скандал, инспектор. Через 3 месяца Луи Пьер должен участвовать в выборах, и любое упоминание его имени в связи с преступлением может ему повредить». «В каких выборах?» «Я выставил свою кандидатуру на должность мэра Аячо, столицы Корсики. У вас есть шансы победить?» «У меня серьезный соперник, Готье Росси, племянник легендарного корсиканского певца и актера Тино Росси. К сожалению, ничего о нем не слышал. Все решит избирательная кампания, и я собираюсь вложить в нее много денег. Тут я могу обставить своего соперника». Матеус глотнул водки со льдом, и поскольку официант, который ее принес, смахивал на живого мертвеца, удивился, ощутив во рту приятный вкус спиртного, а не кровь обезглавленного петуха. «Давайте поговорим о Томасе. В ночь, когда его убили, вы были в городе, верно?» «Да. Накануне вечером мой муж читал лекцию о Наполеоне». «Почему вы потом не пошли на концерт?» «Муж не очень хорошо себя чувствовал», — поспешила сказать княгиня. «Ты дашь мне ответить, или ты решила монополизировать беседу с инспектором?» — вспылил князь. «Дальше?» — отвечай ты, — сказала княгиня, казалось, получавшая большое удовольствие от борьбы за первенство с собственным мужем. «Я неважно себя чувствовал, поэтому мы предпочли остаться в номере». «Именно так я и сказала. Хотя на самом деле тебе вовсе не стало плохо после ужина, просто у тебя был приступ злости». «Замолчи!» — рявкнул князь. «Тебя при этом даже не было». Княгиню ничуть не испугал резкий, почти воинственный приказ мужа. Она продолжала, как ни в чем не бывало. На лекции кто-то высказывал сомнения относительно теории моего мужа о том, что Наполеон был отравлен. Это был провокатор. Почти каждый раз на моих выступлениях находится какой-нибудь Фома неверующий. И еще была одна сеньора, которая соглашалась с теорией отравления, но сомневалась, что убийцей был губернатор святой Елены, как говорил мой муж. Эта сеньора считала, что убийцей мог быть Бетховен, которому помогали иллюминаты. «Дорогая, все это не интересует полицию. В настоящий момент меня интересует все, что имеет отношение к Бетховену», — поспешил заявить Матеус, не упомянув, однако, о том, что мотивом преступления могла быть кража 10-й симфонии. «Расскажите мне о портрете Бетховена, находившемся на вашей вилле в Аячо. Верно ли, что его обнаружил Томас?» Князь, казалось, был поражен осведомленностью инспектора. «Откуда вы знаете?» «Сейчас это не так важно. Возможно ли, что в портрете был спрятан какой-либо документ?» «Вы хотите сказать, между холстом и рамой?» «Да». «Какого рода документ?» «Скажем, партитура». «Не знаю. Этот портрет меня нисколько не интересовал и с лицевой стороны. Зачем мне было рассматривать его с оборотной?» «В тот вечер, когда сеньор Томас был у вас на ужине, он оставался с портретом наедине?» «Насколько я помню, нет. Хотя, постойте, да!» Томас выказал живейший интерес к нарисованным на портрете нотам и попросил меня найти карандаш и бумагу, чтобы их записать. Я отсутствовал несколько минут, чтобы принести ему то, о чем он просил, но, думаю, не больше 2-3. «Более чем достаточно, чтобы изучить оборотную сторону портрета и похитить то, что там было спрятано. Что сказал Томас по поводу нот?» «Сказал, что, возможно, это ноты произведения, которые Бетховен писал в тот момент, и что это дает нам возможность установить дату написания портрета». Я помню, он говорил, что существует известный портрет, где Бетховен изображен с рукописью торжественной мессы в руке».